Глава 4. Фата-Моргана и последний ужин. Из дневника за февраль 2010 года. Да, я могу назвать себя продолжением традиции. Может быть, она и уйдет вместе со мной, когда я помру. Так часто бывает. А может быть, она где-то и вспыхнет. В Москве или в Питере, может быть, где-то в Азии или в Европе. Владимир Степанов, одно интервью. Я приехал с Натальей к мастеру в Москву, точнее в Люблино, осенью 2009 года. И мы провели несколько удивительных дней. В один из них мы даже совершили замечательную прогулку за разливным пивом и вином с Владом Планетиным. Он посоветовал мне несколько необычных фильмов, в том числе сериал «Убить змея», который я приобрел во время нашей прогулки. Мы наметили с Владом совместное сотрудничество, но он затем, будучи инкогнито в Париже, мне так и не позвонил. Вечером мы курили кальян в пятиугольной кухне квартиры мастера на последнем этаже и смотрели на вывеску в некотором отдалении за окном, которая гласила «Торгово-промышленный комплекс Москва». Мы немало забавлялись этому обстоятельству, так как Москва действительно казалась далеким и ирреальным торговым комплексом из квартиры мастера, плотной и представляющей собой действительно астральный замок. К мастеру также приехали минские ученики Ида и Ан, с которыми я достаточно сблизился и с которыми плотно дружил оруженосец мастера по имени Лег. Наталья играла с мастером в нарды и Crazy Fool, а также вечером засыпала у него на плече. Они ложились на кровать, как дедушка и внучка. Наталья клала голову мастеру на плечо. Он переключал каналы на телевизоре, иногда задерживаясь на каком-нибудь прекрасном фильме, и моя жена сладко засыпала у него на плече. Через 2 дня я спросил мастера, можно ли позвать в Люблино моего друга Владимира, и с удивлением узнал, что с момента моего отъезда они больше не общались. «Что ж», — сказал мне мастер, — «если ты можешь поручиться мне за своего друга, и он не будет обвинять меня и задавать вопросы о моем здоровье, то, конечно, он может к нам приехать». И я позвонил Владимиру в Тверь, и он обещал исполнить то, о чем попросил меня мастер. К его чести и достоинству он исполнил все, когда прибыл к нам. Вскоре я должен был уехать в Питер, а затем в Париж. «Излучай творчество ежесекундно», — напутствовал меня мастер, — «и не думай, что ты многое знаешь. Когда человек знает, он зазнается или борется с тем, что знает. Когда человек не знает или помнит о том, что он не знает, то он ведет себя естественно». На прощание я выпил водки, и мастер обратил мое внимание на великолепную надпись на бутылочной этикетке «Массовая концентрация сложных эфиров чище, чем стандарт». Мы с Натальей уехали в боевом и очень оптимистическом настроении. Я уже жил в Нормандии и получал от мастера иногда некоторые известия, иногда я звонил ему сам. В одну из недель, в январе 2010 года, мне удалось опять выстроить мост с мастером из 3 мистических снов. Вот они. Сон номер 1. Я еду по дороге в большой машине с учениками мастера, а на заднем сиденье находится одетая в черное католическая монахиня. Она молчит, и лицо ее застыло злобной маской. Вдруг между нами начинается настоящая словесная битва. «Вы, русские, и те, кто себя считает причастными к русскому миру, ведете эту планету к пропасти. Мы не агрессивны, пока вы не трогаете нас. Убогие наследники, сами не знаете чего», — восклицаю я во сне. Монахиня начинает ругать меня и обвинять. «Dieu avec nous», — «Бог с нами». Восклицаю я по-французски и неожиданно перехожу в другое пространство. Я оказываюсь у края дороги, как будто отброшенный в прошлое, в век 16 или 17. По этой разбитой дороге скачут лошади, неся красивую темную карету. Я запрыгиваю в нее на бегу, в карете сидит странный человек в строгом костюме другой эпохи, костюме 18 или начала 19 столетия и, кажется, в цилиндре. «Куда мы направляемся?» – спрашиваю я его. «В другие измерения и временные срезы», — отвечает сдержанно он. «Люди думают, что для этого им необходимы ракеты или даже машина времени. А на самом деле для этого», — он загадочно улыбается, — «вполне достаточно и необыкновенной кареты». Карета резко увеличивает скорость, ее двери исчезают, мы входим в странные потоки воздуха, правда, не отрываясь от земли. Вдруг мы оказываемся в Индии. Кругом диковинные, теперь для меня экзотические растения и люди в хитонах и чулмах. «Ты можешь здесь воплотиться, вернее, ты здесь уже жил», — говорит мне мой спутник. «Мне как-то не по себе», — отвечаю я ему. «Я не то чтобы не хочу, но все это несколько чуждо мне. Я хочу, и вдруг я понимаю во сне, какое счастье, что я воплотился в Беларуси и имею возможность творить в России. Во мне русский дух, и русский язык живет в моем сердце. Я взлетаю вверх, благодарю человека за путешествие и лечу ввысь». «Куда ты?» — крикнул мне человек из кареты. «Я лещу на крышу Нотр-Дама, чтобы держать совет с химерами», — отвечаю я и растворяюсь в вышине. Я действительно оказываюсь на Нотр-Даме, и какая же радость охватывает меня, когда я вижу в капюшоне, спиной ко мне, смотрящего сверху на город моего мастера. Он радуется и обнимает меня. «Молодец, мой ученик, продолжай отстаивать русскую инспирацию в веках и мирах, в пространстве и времени», — говорит он мне. Я просыпаюсь абсолютно счастливый. Сон номер два. Я оказываюсь в огромной незнакомой питерской квартире, коридор которой ведет в просторную современную кухню, и моя жена Наталья идет туда приготовить чай. Я встречаюсь с мастером в коридоре. Он в одних шортах. «Дорогой братушка», — говорит мне мастер, — «не хочешь ли ты прогуляться?» «С удовольствием», — отвечаю я, и мы заходим в одну из боковых комнат. Она, эта комната, очень странная. То есть это смесь меблированной комнаты, где на островах есть столы, стулья и даже шкаф, а в остальном пространстве произрастают травы, кусты, и еще внутри комнаты есть какие-то темные заводи, кишащие дикими зверями, в том числе и крокодилами. Мы с мастером продвигаемся осторожно в центр комнаты. Внезапно мастер останавливается и говорит мне: «Вообще-то я не очень-то люблю, впрочем, как думаю и ты, всю эту не вызывающую доверия живность. Не мог бы ты, дорогой мой, посмотреть сверху на все это и вынести свое собственное резюме?» «Конечно», — отвечаю я и, взлетая, опускаюсь на шкаф. Действительно, все заводи этой странной комнаты кишат всякими гадами. Я вижу со шкафа, что мастер мне машет рукой уже с порога. «Ну что?» — спрашивает он меня, улыбаясь. «Вы правы!» — кричу я, выпрямившись во весь рост на шкафу. «А что, сможешь ли ты теперь сам ко мне вернуться? Или, быть может, я должен тебе помочь?» — спрашивает меня мой мастер. «Я сейчас к вам прилечу», — отвечаю я, взлетая со шкафа, а затем опускаюсь на порог комнаты рядом с мастером. Мы закрываем дверь этой комнаты и видим из коридора, что на кухне полно народу. Помимо моей жены, там большая группа голландских адептов. В центре стола гордо возвышается великан Марс, и вокруг, словно хоббиты вокруг Гэндальфа, восседают чинно остальные. Мастер весело мне подмигивает. «Мне надо уединиться», и, захватив какой-то журнал, мой учитель исчезает в просторной ванной комнате этой квартиры. Я иду на кухню, махая рукой жене Натальи, которая, как вижу, начала чувствовать себя несколько странно среди малознакомых ей голландцев. Во сне я знаю, что мастер не склонен сейчас к случайным разговорам и пустым любезностям. Придется заняться этим делом мне, четко осознаю я во сне. Я доволен оказанным мне доверием со стороны мастера. Здесь я знаю, что он мне его оказал. И осторожно, видимо, пока только своей жене Наталье, проникаю на кухню. Сон номер три. Я и мастер. Я подхожу к моему учителю очень близко. Люди, комнаты, странные пространства — все начинает вертеться вокруг нас. Кажется, что и время, года, десятилетия, а может быть века тоже, кружатся вокруг нас. Я знаю, что я сплю. — говорил я своему учителю. «Я знаю всем моим существом, что это сон, осознанный сон. И я буду держать картинку этого сна до победного. Мы встретились с вами опять в осознанном сне». «Да, это так, мой сын», — тихо говорит мой учитель. «Вся наша жизнь — такой же сон, как и этот, так ведь?» «Да, это так, мой дорогой». «Затем мы идем куда-то через пролеты каких-то замков, витиеватые лестницы. Внезапно какая-то незнакомая девушка окликает меня по имени и предлагает мне ключи от своей квартиры, говоря, что ее долго не будет. Я спрашиваю взглядом у мастера, брать ключи или нет. Он шепчет мне: «Конечно, бери. Если предлагают, надо брать, тем более во сне», — смеется он. Дальше я вижу сцены из жизни этой красивой брюнетки. Вот она лежит, одетая на постели с каким-то французом, ей одиноко и тоскливо. Мастер вырывает меня из этих видений. Затем происходит множество всяких событий, которые я сейчас не могу вспомнить. Далее мастер и я встречаемся с аргентинскими музыкантами, отцом и сыном. Они называют нам свои имена и фамилию, а для нас это что-то значит. Однако, пробудившись, мне так потом и не удалось вспомнить скрытый здесь смысл. Мастер сказал мне во сне, что эти люди своей музыкой проводят наш герметический ток. Последняя сцена сна была самой яркой, и я ее хорошо запомнил. Мастер и Серж Колдунов присутствуют на балконе какой-то квартиры. Они стоят на средневековом балконе в форме беседки. Мы все находимся в Париже, и я ступаю к ним в беседку. Они смотрят в небо. В небе яркое свечение апокалиптического цвета, необыкновенного, необъяснимого словом, с трудом познаваемого глазом. В нем яркие вспышки и молнии. «Что это?» — восклицаю я во сне. «Неужели конец этого города?» «Да, мы наблюдаем конец этого города», — спокойно говорит мастер. «А кто может помочь? Кто может остановить все это?» — вопрошаю я. «Только мы», — отвечает мастер и кивает в сторону небольшой группы людей за балконной дверью, состоящей, кажется, из парижской и маленькой части амстердамской группы. И я помню, что во главе ее был Ли. Здесь, находясь в осознанном сне, я понимаю парадокс всего сущего, заключенный в том, что от маленькой группы внешне беспомощных людей может действительно зависеть судьба и будущее самоуверенного, ограниченного и раздробленного города мегаполиса. Тут я проснулся. Мой учитель приехал вновь во Францию, и после бурных парижских встреч, на которых мастер теперь пил только немного сидра, мы прибыли в Сенс к моей крестной Ксю. Ксю очень славная и креативная, но в своем семейном укладе ей трудно было прозреть деяния мастера, плюс она абсолютно не учитывала, что мой мастер болен и, судя по всему, смертельно. В первый же день, увлеченная своим распорядком жизни и требующая внимания, она не составляла нам компанию на прогулке по славному городу Сансу, ожидая, что мы будем ей звонить. А проявлять инициативу нужно было именно ей, ибо таково правило в общении с мастером. Но моя крестная об этом не знала, ибо слишком мало проводила времени с моим учителем. Наша прогулка, мастер, Алена, Яков и я, была потрясающей. Мастер обращал наше внимание на геральдику и символику бургундских домов, и мы постоянно смотрели вверх на уровень второго и третьего этажей. Затем зашли в Нотр-Дам-де-Санс, самый старый собор во Франции из соборов Нотр-Дам, возведенный еще до Великого собора Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари. Абсолютно все они созданы рыцарями храма. Смотрите книгу Луи Шарпантье «Босезан. Тайна тамплиеров» в переводе друга мастера Евгения Головина. Затем за собором в уютном парке мы разбили лагерь и устроили замечательный пикник. Я помню этот день как сейчас. Мастер шутил и смеялся, и было такое впечатление, что мы пребудем в этой реальности вместе еще много-много лет. Когда мы вернулись к Ксю, она устроила мне разборку, почему ее не вызвонили. Однако мастер все же пошел на следующий день к ней в мастерскую и воздал должное ее замечательным мозаикам. А утром наступившего дня мы посмотрели все вместе советский фильм с актером Дуровым «Аленький цветочек» 1977 года производства. Прекрасно помню, как зимой 1979 года я смотрел его в пустом кинотеатре в Минске, и какое глубокое впечатление этот фильм произвел на меня в 10-летнем возрасте. Мастер комментировал теперь тонко и глубоко эссенцию этого советского фильма, объясняя условность красоты и уродства в этом мире, а также придавая значение силе слова и силе данных обещаний, ибо в нашем мире не всегда, но часто все наоборот, и с силой слова, и с силой обещания, и с красотой, и с уродством. Вечером мы сели ужинать. Ксю поставила фоном музыку Аллы Пугачевой, но не старые записи, а последние, которые абсолютно не клеились к гармоничной атмосфере вечера. Ее маленький сын перевозбудился и стал душить Алену, так что мастеру и самой Ксю с трудом удалось убедить его оставить девушку. Я сказал Ксю, что надо менять музыку, и Яков поставил любимого всеми нашими Джиджи Кейла. Я вышел в соседнюю комнату к Ксю, и она набросилась на меня с обвинениями в том, что я завидую Алле Борисовне и что я никогда не буду петь так, как она. А я обнял ее, и она заплакала, ибо градус шел очень сильный, и вместе с тем я чувствовал, что, возможно, здесь что-то еще. Возможно, лично я в этой жизни больше уже не увижу моего мастера никогда. Вроде все успокоилось. И вдруг мастер резко встал и сказал: «Яков и Алена, собирайтесь. Пусть голландский водитель немного поспит. Мы вскоре отбываем в Брюссель. Отправляемся через час». Это было неожиданно. Яков был явно не совсем готов к отбытию, в результате чего забыл термос мастера производства 70-х годов и огромную коллекцию CD и MP3. Вставка в дневник. «Я унаследовал и одно, и другое, и теперь эти объекты всегда со мной». Когда мы вышли на улицу к машине, мастер, как всегда, обнял меня крепко и тихо сказал: «Ну вот так вот, братушка, когда-нибудь свидимся, где-нибудь в просторах нашей бесконечной вселенной. Будь рыцарем круглого стола, помоги Фате Моргане обуздать ее диких коней, и сам держись. Меч и конь у тебя есть, а Ричард Львиное Сердце теперь покидает тебя». Мы обнялись крепко у входа в древнейший Нотр-Дам этой земли. Я еще раз посмотрел в его лучистые глаза и понял все.